Даос угощает. Студент Хань происходил из древней известной семьи и отличался гостеприимством. Некий Сюй, живший в той же деревне, часто сидел у него за вином. Как-то раз, когда он был у Ханя, у дверей дома появился неизвестный даос со своей чашкой и просил милостыни. Ему бросили денег, потом крупы. Он, однако, не брал и при этом все же не уходил. Слуга рассердился и ушел в дом, не обращая на него более никакого внимания. Хань, слыша все продолжающийся стук в дверь, спросил слугу, в чем дело, и тот стал рассказывать. Но не окончил он еще своих слов, как даос уже был в комнате. Хань пригласил его сесть с собой. Даос поднял руки вверх и сделал приветствие сначала хозяину, а потом и гостям. Примечание. Даос поднял руки вверх. Церемония приветствия в Китае, как известно, состоит в том, что приветствующий складывает руки кулаками внутрь и поднимает их снизу вверх, не говоря при этом ни слова. Конец примечания. Затем он сел. Хань стал его расспрашивать и узнал, что он только что поселился в заброшенном храме, находившемся в восточном конце деревни. «Скажите, — изумлялся Хань, — когда вы успели, как говорят, дать приют святому журавлю в этом храме? Я ровно ничего об этом не слыхал и не знаю. Простите, что я не сделал, что полагается хозяину по отношению к прибывшему гостю». Примечание. Дать приют святому журавлю. Святой журавль, одинокий, не состоящий в стае с прочими птицами, считается символом и спутником даосского святителя. Рассказывают, что в VI веке один буддийский и один даосский монахи пожелали поселиться в горах, славящихся красотой природы. Они оба просили их ходатайство доложить государю, который также был и монах. Государь велел им обоим описать эту местность по знамению свыше. И вот даос вдохновился святым журавлем, прилетевшим на то место, а буддист Хэшан — посохом бодхисаттвы, Будды-человека, стоявшим среди гор. Государь дал, конечно, предпочтение буддисту, ибо и сам был буддист. В данном рассказе говорится, разумеется, о водворении даоса на место. Конец примечания. «Простите и вы, — отвечал даос, — меня, человека полей и лесов, за то, что, прибыв недавно сюда и не имея ни друзей, ни знакомых, я осмеливаюсь попросить вас напоить меня вином. Я слышал о вашей широкой натуре и щедром гостеприимстве». Хань предложил ему свою чарку. Оказалось, что он мог пить сколько угодно. Сюй, видя на монахе грязную и рваную одежду, отнесся к нему с весьма заметным высокомерием и еле с ним говорил. Хань тоже держал себя с ним, как с заморским торговцем. А тот быстро выпил одну за другой более 20 чарок и тогда только откланялся и ушел. С этой поры каждый раз, как у Ханя были гости, даос уже был тут. За обедом обедал, за вином пил. Ханю его назойливость стала надоедать. И вот раз, сидя за вином, Сюй, желая поиздеваться над ним, сказал: «Послушайте, даосский настоятель, вот вы тут каждый день в гостях. Что ж, вы ни разу не пожелаете быть сами нашим хозяином?» «Даос», — отвечал тот, смеясь, — «в этом смысле совершенно похож на вас, почтеннейший. У того и другого над парой плеч имеется поглотки, так ведь?» Сюю стало стыдно, и он не нашелся ничего возразить. «Впрочем», — продолжал даос, — «я уже очень давно об этом думаю. Придется воспользоваться данным случаем, чтобы как-нибудь понатужиться и угостить вас смиренной чаркой воды, что ли?» Когда они кончили пить, монах твердил им: «Завтра в полдень, надеюсь, вы осчастливите меня своим высоколесным посещением». На следующий день Хань и Сюй решили идти вместе, думая, что он, конечно, ничего не устроит. Однако монах уже ждал их по дороге к храму. Когда они вошли в двери, то увидели, что все дворы и здания были отделаны совершенно заново, и целый ряд строений прихотливо извивался одно за другим, словно тучи или лианы. Оба приятеля сильно изумились этому зрелищу. «Действительно, — говорили они монаху, — мы уже давно здесь не были. Но когда же вы начали все это строить?» «Не так давно, — отвечал Даос, — закончили мы работы». Теперь вошли в келью и увидели, что мебель блещет красотой, и ни у какого магната в доме такой не найти. Хань и Сюй приняли серьезный вид и засвидетельствовали монаху свое почтение. Сели за стол и сейчас же стали подавать вино и носить блюда. Смотрят, суетятся проворные юноши лет 16 не более, одетые в атласные халаты и красные сапоги. Вино и яства чудесно пахнут, великолепны. Наставлено при том же всего в крайнем изобилии. Когда кончили обедать, подали еще легкий десерт. Тут были какие-то дорогие фрукты, причем гости большинству их не знали даже названий. Они лежали в чашах, сделанных из горного хрусталя и дорогих камней, так и сиявших на весь стол. Пили из стеклянных чар чуть не больше фута в обхват. «Позвать сюда сестер Ши», — сказал Даос. Слуга ушел, и сейчас же появились две красавицы. Одна была высокая и тонкая, нежная, словно ива, другая была ростом пониже и, очевидно, очень молоденькая. Обе были бесконечно привлекательны и грациозны. Даос велел им петь и угощать гостей вином. И вот младшая ударила в кастаньеты и запела, а старшая вторила ей, играя на сквозной флейте. И голос, и звук их были чистые, тонкие. Когда они кончили, Даос поднял в воздух свою чару и настаивал, чтобы гости пили до конца, а потом велел всем снова налить. «Вы, кажется, давно не танцевали», — обратился он к красавицам. «Не разучились еще?» Сейчас же появился мальчик, который разослал на полу у самого стола большой ковер, и обе певицы, став друг против друга, начали танцевать. Теперь их длинные платья веяли вокруг по воздуху, и душистая пыль неслась всюду. Кончив танцевать, они небрежно облокотились на расписные ширмы. У Ханя и у Сюя в сердце стало свободно и хорошо, и душа их куда-то полетела. Незаметно для себя они окончательно охмелели. Впрочем, Даос тоже не обращал на своих гостей внимания, перестал поднимать свою чару и приглашать их пить, поднялся и сказал: «Будьте любезны, наливайте себе тут одни, а я пойду прилягу. Потом приду». Отошел от стола и поставил к одной из стен диван, сделанный из прихотливого перламутра. А девушки сейчас же послали ему тут парчевую постель. Затем они помогли ему лечь. Даос притянул к себе старшую и лег с ней на одной подушке, приказав младшей встать у постели и чесать ему спину. Видя такую картину, приятели потеряли всякое хладнокровие. «Слушай ты, Даос!» — кричал на него Сюй. «Так бесчинствовать нельзя!» С этими словами он направился к монаху и хотел его растормошить, но тот быстро вскочил и убежал. Сюй подошел к дивану и видит, что младшая из сестер все еще стоит у постели. В пьяном раже он схватил ее и потащил к дивану, стоявшему у стены напротив, и, обняв ее, улегся вместе с нею. Затем, увидя, что красавица, лежавшая на расшитой постели Даоса, все еще спит, он посмотрел на Ханя и сказал: «Послушай, что ты за диковинный чудак?» Хань мигом бросился к кровати, лег на нее и хотел вступить с красавицей в бесстыдную близость, но та крепко уснула, и как он не расталкивал ее, она даже не повернулась. Делать нечего. Хань обнял ее и уснул с ней вместе. Рассветало. Пьяный сон проходил. Хань чувствовал у своей груди какой-то холодный, леденящий все тело предмет. Взглянул. Оказывается, он обнял какой-то длинный камень и лежит под крыльцом. Он бросился теперь искать Сюя. Тот еще не проснулся, и Хань увидел, что он лежит головой на камне, полном испражнений, и сладко спит в развалинах отхожего места. Толкнул его ногой, тот поднялся. Посмотрели друг на друга полные недоумения, а вокруг них был двор, весь заросший бурьяном, развалины дома в две комнатки и больше ничего.